Украинский штаб партизанского движения одобрил этот наш план. Согласился он и с тем, что в операции будут участвовать вместе с нашими другие партизанские отряды. Помочь нам должны отряды В.А. Карасева и Н.А. Прокопюка, которые, совершая в эти дни переход дальше на запад, оказались по соседству с нами. Основную же поддержку обеспечит партизанское соединение подполковника С.Ф. Маликова, переброшенное на Волынь из Житомирской области. Движение маликовцев обозначено на карте той большой красной стрелой, что упирается в Ковель с западной стороны, а сам Степан Федорович Маликов стоит сейчас рядом со мной, Прокопюком и Карасевым. Это спокойный, приятный человек, крепко сколоченный, с умным, волевым лицом. Он кадровый, военный. «Ну, товарищ подполковник, будем с вами во Владимирских казармах?» – спрашиваю я Маликова. «Постараемся, товарищ генерал. А то я уже и забывать начал, как солдатские казармы выглядят. Все лес до землянки». По плану операции партизана Маликова предстояло разгромить фашистов во Владимирских казармах Ковеля, а нашим отрядам действовать прежде всего по своей железнодорожно-диверсионной специальности – взорвать мост через реку Турью, разрушить станционные пути, уничтожить депо, водокачку, железнодорожные мастерские. Затем бойцы обоих соединений встретятся в центре города. Ковель мы разведали неплохо. Почти у самых его окраин некоторое время назад обосновалась наша разведывательная группа, возглавляемая капитаном Дроздовым. С помощью ковельских подпольщиков, их было несколько групп, Устин Дроздов сумел выяснить многое. Гарнизон Ковеля состоял из 2500 немецких и примерно 400 венгерских солдат. Нам известно также, по какой линии проходит передний край обороны города, где находятся минные поля, проволочные заграждения, на каких именно перекрестках в самом Ковеле построены дзоты. Знаем мы и то, что передовое охранение противника расположено в селах Доротище, Облапы, Секунь и местечки Несухое же. Операция предстояла трудная. Нашему соединению уже приходилось выбивать фашистов из кое-каких городков. На Черниговщине мы захватили Корюковку. В Белоруссии вместе с отрядами Сидора Артемовича Ковпака очищали от оккупантов Брагин. Здесь, на Волыни, брали камень Каширский и Любешов. Но теперь перед нами орешек во много раз крепче. Веря в успех, мы возлагали большие надежды на внезапность нашего удара по Ковелю. Ударные группировки партизанских подразделений пока продвигались к исходным позициям. Штурм города начнем 26 февраля. До этого одна из наших группировок порасшвыряет в Скулинских лесах притаившихся там бандеровцев, чтобы потом они не путали наших планов. Кроме того, завтра, в день Красной Армии, 9-й батальон займет местечко Несухое же, где мы предлагаем разместить госпиталь и походные склады. Местечко это в 15 километрах от Ковеля. Немецкий гарнизон там, по данным на вчерашний день, не превышает роты. Выбить его не представит больших трудов. А немцы уже как-то привыкли, что партизаны вышибают их то из одного населенного пункта, то из другого, и вряд ли придадут потере местечка особое значение. На это мы, по крайней мере, рассчитывали. Быстро подошел вечер. Батальоны время от времени сообщали по радио, что у них все в порядке. Мы с Дружининым, в свою очередь, дали радиограмму такого же характера в Киев, как вдруг, уже ближе к ночи, пришла первая тревожная весть. Командир 9-го батальона, майор Григоренко, докладывал, что по только что полученным сведениям в Несухое же находится не рота, а до 2 батальонов немцев. Я прочел шифровку вслух и вопросительно посмотрел на командира нашей войсковой разведки Антона Сидорченко. «Вчера там была рота», – спокойно подтвердил Антон. «Откуда же взялись 2 батальона?» «Наверное, из Ковеля, ведь у них тоже есть разведка». Ответ звучал логично. Неужели фашисты пронюхали о наших намерениях? Весьма возможно, иначе зачем им бросать в небольшой населенный пункт такое значительное подкрепление. Мы запросили Григоренко, не ошибается ли он в оценке сил противника. Майор подтвердил первую радиограмму, попросив одновременно разрешения атаковать врага собственными силами. Степан Григоренко пошел бы в атаку, только разреши ему это, но бросать один батальон против двух обороняющихся, конечно, нельзя. Тогда, быть может, отказаться от захвата не сухой же? Нет, именно теперь оставлять немцев здесь не следует, иначе два вражеских батальона окажутся в тылу наших подразделений, продвигающихся к городу. Вместе с подвижными бандеровскими шайками они составят весьма нежелательную комбинацию. Гитлеровцев в Несухое же надо разбить. Придется срочно направить Григоренко подкрепление.